Глава 30. Хантажиджа. Больше всех был рад старик. Увидев гостей, вылезающих из лодки, он забросил в воду какие-то хитрые снасти. К удивлению Харка, почти сразу одну за другой выудил три довольно тяжелые рыбины и принялся одновременно говорить, чистить, потрошить рыбу, кочегарить печь, обсуждать с Хасми, какую траву лучше добавить в кушанье, расставлять кубки и блюда на столе. Рыба испеклась быстро, вино закончилось еще быстрее. После чего старик посчитал свой долг исполненным и отправился на палубное кресло переваривать съеденное и размышлять о том, скоро ли повторится такое же праздненство. За столом повисло молчание. Лук поочередно посмотрел в полные слез глаза Лалы, на сдвинувшего брови исхудавшего Хараса, на Хасми, розовые пятна вокруг рта, которые напоминали о ее недавних страданиях, на загоревшего до черноты Харка, потом вздохнул и вымолвил: «Прошу вас простить меня. Всех, чьи страдания, чья боль случились из-за меня. Я не хотел этого. И я сам себе не прощу этого. Не прощу Куранта, Саманы, Арнуми, Нигнаса, Неги». Харас вздрогнул, согнулся, уперся лбом в стол. Лала и Хасми, как по команде, залились слезами. Харк вскочил на ноги и побежал проверять снасти. Лук встал из-за стола, прошел в комнату, лег на топчан и закрыл глаза. Харас зашел к нему первым, дождался, когда Лук откроет глаза. Произнес глухо: «Прости и ты меня». Поднялся и вышел. Затем зашла Хасми. Присела на табурет, дождалась, когда Лук сядет. Спросила коротко: «Как это случилось?» «Хозяин дикого леса», — ответил он. «А ты?» — она вытаращила глаза. «Я его убил». Он закашлялся, но ее уже не было. На второй день после Зены. «Ты убил хозяина дикого леса?» Она затаила дыхание. «Да». Он скрипнул зубами. Нега не просто так убежала в устье Натты. Он отпустил ее. Она вся была пронизана его паутиной. Она была приманкой. Ну, да ты и уже знаешь. «Что ты собираешься делать?» Голос Хасми вдруг стал отстраненным, тихим, чуть слышным. «Думал отрезать уши Квену». Так же тихо ответил Лук. «Это была бы славная охота, ведь он теперь Иша. Но не стану. Он все равно умрет. Скоро умрет. Пагуба надвигается». «Из-за тебя?» — спросила Хасми. «Может быть», — проговорил Лук. «Но пагуба словно зима, так мне сказали. А я словно разбил окно в доме, сильный мороз. Но в очаге все равно не было дров. Дом остывал». «Окно можно заткнуть», — прошептала Хасми. «Я готов заткнуть его самим собой», — пожал плечами Лук. «Где Харк?» «Отправился в город», — сказала Хасми. «Возможно, нам придется здесь задержаться. Нужно купить хлеба, вина, овощей, соли. Он уже примелькался. Чуть ли не каждого второго рыбного торговца знает по имени. Мы здесь уже давно. Сначала искали тебя, а потом просто ждали. Сняли лачугу на стрелке Хапы. Но теперь туда не пойдем. Лучше быть рядом с тобой». «Рядом со мной опасно», — ответил Лук. «Зато спокойно», — сказала Хасми. «Оружие есть?» — спросил Лук. «Кое-что удалось приобрести», — вздохнула Хасми. «У Харка меч воина из клана Хара. Правда, он выколотил багровую эмаль из значка и изобразил обычной краской знак клана Паттар. Он ведь из-под Нямеши. У меня есть ножи, выторговала на рынке старый охотничий лук. Как смогла, привела его в порядок. Насколько я поняла, у Хараса и Лалы нет ничего. Что ты собираешься делать?» «Думаю, что вам нужно уходить отсюда», — проговорил Лук. «Уходить подальше от города. Я убил главу городских воров. Они меня в покое не оставят. Да и ловчие Иши меня в покое не оставят. Рядом со мной вы в опасности. Этой или следующей ночью садитесь в лодку и уходите. Думаю, что лучше всего спрятаться в дельте или вовсе уходить на левый берег. Ты бывала на морском берегу Дикого леса?» «Не хочу», — прошептала Хасми. «Тогда можно оставаться здесь, но не высовываться наружу и ждать, когда все закончится», — отрезал Лук. «Ты думаешь, что здесь можно переждать пагубу?» — удивилась Хасми. «Вряд ли», — пожал плечами Лук. «Крыша слабовата, но рядом со мной пагубу вы точно не переживете». «Идемте есть», — заглянула в комнату Лала. За столом Харас водил камнем по старому мечу. Старик сидел гордый, словно вооружил целый отряд статных воинов. «Да», — причмокивал он то и дело. «Помахал я этой железкой. Ох, помахал. Конечно, такого умения, как у куранта, у меня не было никогда. Но кое-что я умел». Еле молча. Хасми с тревогой посматривала на темнеющий небосклон. Но Лук касался ее кисти рукой и мотал головой. Затем старик отправился спать. Первой заговорила Лала. Она отодвинула пустую миску, поежилась, словно хурнайский вечер внезапно перестал быть теплым, пробормотала в полголоса благодарность щедрому столу и произнесла. «Самана заметила погоню», — шепнула на ухо куранту. «Он сказал только Арнуми. А Арнуми всем сообщила, что нужно уйти на болото и что курант нас догонит. Он остался в пещере. Самана стояла на выходе. Мы почувствовали, что-то не то происходит. Харас ринулся назад, но ловчие уже прошли пещеру насквозь. Мы бы скрылись от них, но этот паш хорошо знал болото. Да и Арнуми. Она вдруг осела, не смогла идти дальше. Прошептала, что Намувая больше нет. А потом Хараса ранили стрелой. Он тоже не смог идти». Харас продолжал точить острый меч. Лала пожала плечами, опустила голову. «Это все». «Пойду наверх», — сказал Лук. Он выбрался на палубу, потом поднялся на скалы. Город был непривычно темным, но набережная, порт, берег у маяка были заполнены факелами. «Харк задерживается», — с тревогой пробормотала у него за спиной Хасми. «Не волнуйся», — ответил Лук. «Берег заполнен стражниками. Наверное, ищут Лалу и Хараса. Скорее всего, Харк просто не может подойти к лодке. Он умный парень, переждет. Ждать будем до утра, потом пойдем искать». «Я пойду искать», — твердо сказала Хасми. «Ты не думай. Вот садись в кресло и жди. В такую жару только на воздухе спать». «Жарко?» — удивился Лук. И тут же насторожился. «По мне так холодно. Очень холодно. С берега холод. Неладное там что-то творится». Харк появился уже после рассвета. Загнал в крохотную будочку лодку, стал выгружать из нее корзины с едой, кувшины. Руки его тряслись, лицо было серым. «Что там? Что?» — стало трясти его Хасми. «Плохо», — с трудом вытолкнул он слова. «Не мог я раньше прийти. Сначала тележку искал, чтобы все это до лодки довести. Потом берег оказался стражниками заполнен. Стражниками и этими, ворами, что ли. Обыскивали все ближайшие суда, сараи, склады, все прибрежные хибары. Я уж думал, если так пойдет, то сюда скоро доберутся. А потом я с рыбаком одним знакомым столкнулся. Он тоже не мог к своему судну пройти. Так и просидел с ним до утра на Рыбной улице. И он мне рассказал кое-что». «Что?» — спросил Лук. «Ловушка там», — сказал Харк. «Страшная ловушка. На тебя ловушка, Лук. Говорят, что вчера вечером на одном из столбов стражники Иши повесили щит клана Сакува. Как положено, золотой глаз на белом фоне. А потом притащили голую бабу, избитую, истерзанную, чуть ли не до костей, и к этому столбу ее привязали. Жива или нет, не знаю, но говорят, по всему городу говорят, что это твоя помощница, Лук. Вроде бы она заказывала для тебя меч и еще что-то делала. Но узнать ее невозможно. Лицо разбито. Это ловушка. Лук начал затягивать пояс. Вытащил из поясной сумки каменный нож, черканул по ладони, прикрыл рану каменным лезвием. Тщательно покрыл нож кровью полностью. Проверил завязки на ножнах меча. Метательные ножи. Начал перешнуровывать сапоги. «Стой!» — прошептал Харк. «Я не все рассказал. С утра стражников с берега как ветром сдуло. Я к лодке пробрался, но не сразу в море пошел, а двинул вдоль берега. Посмотреть решил, что на портовой площади творится. Ну, бабу-то рассмотреть решил. Лук туда нельзя, там этот... ловчий пустоты. Чертит он что-то, понимаешь? Да баба висит на столбе, как мешок плоти размолотая висит, а он чертит. И вокруг нее чертит. Всю площадь линиями покрывает, понимаешь?» «Понимаю». Лук проверил завязки на куртке, выдвинул и задвинул меч. «Это Ханта-Джиджа». «У тебя опять зеленые глаза», — заметила Лала. «Я с тобой пойду», — встал Харас. «Нельзя туда!» — почти закричал Харк. «Там уже сейчас трупов хватает. Он, этот ловчий пустоты, он быстрый, как молния. Только что был здесь, и вот уже там. Он там собрал уже кучу людей. Они стоят там толпой, но не могут уйти. Первый круг уже горит. Понятно? Понятно тебе?» «Мне все понятно», — вздохнул Лук. Снял с шеи ярлыки. «Вот, это два ярлыка торговцев. Вот ярлык какой-то торговки из Кеты. Ярлык Аруба я пока оставлю. Мало ли. Вдруг выпутаюсь из беды. Вот ярлыки хурнайских молодцев. Пригодятся. Вот ярлык на мою лошадь. Она в общей конюшне. Заберете, если что». «Если что?» — процедила сквозь зубы Хасми. «Это моя битва», — твердо произнес Лук. «Только моя». Когда Лук подошел к портовой площади, рисунок только занимался пламенем. Он был огромен. Общий круг охватывал всю площадь. В каждом из внутренних кругов поместился бы целиком балаган, и осталось бы место для зрителей. И на каждом пересечении линий лежало по мертвому кровоточащему телу. В центре круга, где словно хищная птица взмахивала руками Ханта-Джиджа, пламя было повыше, и в его центре шевелилась воющая толпа. Жалась и от Ханта-Джиджа, и от пламени. Их было не меньше сотни, но становилось меньше с каждой минутой. Ловчий пустоты выдергивал из толпы несчастных одного за другим, перерезал им горло и держал умирающего над центром круга, дожидаясь, когда схлынет поток крови. Потом убитый отбрасывался ловчим в пламя. И с каждой новой жертвой оно поднималось на несколько пальцев. Лук остановился у внешнего круга. Жар от пламени был такой, что камень мостовой растрескивался на глазах. Порты нагрелись и грозили вспыхнуть. Он прикрыл глаза ладонью. На противоположной стороне рисунка, на столбе, который оказался в центре одного из кругов, и в самом деле висел щит Сакува, а под ним была примотана к деревяшке обнаженная окровавленная женщина. И, еще не понимая, что он делает, Лук побежал вдоль круга, побежал туда, к тому дальнему столбу, потому что там была та, которая что-то знала о нем, чего не знал он сам. Или же... Он задохнулся от мгновенной догадки и припустил вдоль огненного кольца, едва сдерживая себя, чтобы не прыгнуть через пламя, но выдернул из-под куртки нож и метнул его в Ханта-Джиджу. Пусть даже до ловчего пустоты было полсотни шагов. Стальной нож вспыхнул, как щепка, над границей внутреннего круга. Вспыхнул и рассыпался искрами. И в тот же миг Лук понял, что за искры сыплются с той стороны центрального круга, которая была обращена к городу. Кто-то пытался обстреливать ловчего пустоты из лука. Но вот он отбросил очередной труп, вытянул перед собой руки и засвистел, завыл, заглушая воющую толпу. И тут же откуда-то со стороны рыбной улицы полетел неизвестный лучник, который вспыхнул над внешним кругом и упал в центр рисунка пылающим факелом, будто выдернутая ловким удильщиком из моря горящая рыба. Лук остановился за спиной несчастный. Столб захлестывали веревки. Лук видел окровавленные бедра и заломленные за столб руки, но больше ничего. Он попытался приблизиться к огню, но кожа словно вспыхнула пузырями. Уже отшатнувшись, он понял, что боль продолжается, что часть пламени осталась у него на груди, и, приложив ладонь к ней, он почувствовал, что раскаленной стала глинка. Тут же перед глазами вспыхнула отметка на груди Хуш, и Лук вдавил глинку в грудь, вдавил изо всех сил, чувствуя запах жженой плоти, запах, исходящий от него самого. А потом, когда боль стала привычной, он сдернул глинку с шеи и сунул ее в поясную сумку. И Хантажиджа обернулся. Обернулся и стал смотреть на невысокого смельчака сквозь огненные языки. И тогда Лук вытащил из ножен меч и шагнул в пламя. Боль была такой, что он чуть не упал, но, открыв глаза, через мгновение понял, что стоит внутри малого круга, и одежда на нем не горит, но меч вдруг стал светиться, словно был только что вытащен кузнецом из горна. Хантажиджа, который стоял сразу за двумя изогнутыми пылающими кольцами, обнажил черный меч и вонзил его в центр рисунка. И огненные линии, пронзающие все круги, разбежались в стороны звездой. Но Лук уже рассек веревки и повалился в сторону вместе с несчастной. «Кто ты?» — прошептал он ей в спутанные, вымазанные в крови волосы. Но не смог ни узнать ее распухшее лицо, ни расслышать ее голос, хотя она открывала рот. Он наклонился ближе и разобрал чуть слышное. «Убей его! Поспеши! Надо убить его!» Лук оставил ее на камнях и поднялся. Хантажиджа стоял напротив, склонив голову, словно пытался рассмотреть смельчака. Лук повел взглядом в сторону и вздрогнул. Трупы, брошенные на соединениях линий, уже обратились в уголь, но кроме этого в каждом кругу кто-то стоял. Только в отличие от круга, в котором стоял Лук, это были сиуны. Он не мог разглядеть дальних, но в ближних явно различил белого сиуна, каменного сиуна, который то и дело взмывался песчаными вихрями, водяного сиуна, который почти закипал от близости пламени, образ покачивающегося из стороны в сторону мертвеца, глаза которого исходили кровью, образ человека, который то и дело бил серыми крыльями. Или это и была птица, а не человек? И тут Хантажиджа вытянул перед собой руки. И Лук понял, что сейчас он точно так же, как недавний лучник, полетит пылающим факелом в центр круга. И почему-то выставил перед собой не меч, а каменный нож. Метнувшиеся сквозь пламя то ли серые нити, то ли путы, то ли щупальца, словно приросли к каменному лезвию. В мгновение нож раскалился, изменил форму, вспыхнул языками пламени и вдруг под вой Хантажиджи рассыпался в пыль. Корчась от боли в обожженной руке, Лук поднял глаза и понял, что пламя рисунка погасло. Сиуны исчезли. Толпа, собранная Хантажиджей в центральном круге, с воем и стонами разбегается, расползается в стороны, а сам ловчий пустоты медленно идет к Луку. Лук шагнул вперед, выставил вперед и чуть в сторону меч и замер. Он видел, что в тело Хантажиджи втыкались брошенные кем-то ножи и выпущенные из луков стрелы, Ему даже показалось, что он слышит крик Хасми, но он точно знал, что если сейчас ловчий смерти убьет его, Лука, то и всех этих отчаянных смельчаков ничто не спасет. Клинок Хантаджиджа казался живым. Он не издавал блеска и словно изгибался по желанию его владельца. Владельца, у которого как будто не было глаз, настолько они казались пусты. И тогда Лук тоже закрыл глаза и сразу же увидел другого Хантаджиджу. Он увидел существо, которое было в два раза больше убитого им Вапиджи. Увидел, что у него не две руки, а больше, если считать руками мелькающие там и тут вокруг него тени. И еще он увидел огромную пасть этого страшного существа и ухмылку, гуляющую на черных губах вокруг этой пасти. И когда одна из рук, которая сжимала клинок, пошла вверх, чтобы рассечь наглеца на части, Лук сделал самую большую глупость, которую только мог представить, если бы стоял с открытыми глазами. Он упал. Он упал вперед, упал на руки и успел сделать это в последний момент, потому что Хантаджиджа вдруг развернулся, и огромный, украшенный костяными пластинами хвост окатил Лука волной раскаленного, наполненного запахом паленой плоти воздуха. В следующее мгновение черный клинок вонзился в то место, где только что лежал Лук, кроша камни в пыль. Но маленький соперник чудовища уже стоял на ногах, а клинок его взрезал плоть Хантаджиджи от одного нижнего ребра до другого. И когда хрип чудовища захлебнулся, небо над головой Лука потемнело, обратилось огромным пластом темно-красного цвета, раскинувшимся от горизонта до горизонта. И ветвящиеся молнии ударили в то, что только что было Хантаджиджей. Удар грома Лук уже не услышал.